Глава третья. О тысячи ликов. Плач безутешной Исиды. Дневной город блестел золотой окантовкой. Игрой желто-оранжевого дневного солнца на стеклах и серебряных шпилях, без всякой алхимии, становившегося вожделенным златом. Ветерок гнал по улицам пьянящий запах сирени, нитями фиолетовой пряжи он переплетался с речной свежестью и ароматами душистых масел в крытых лампадках на алтарях храмов, на подоконниках лавок и крыльцах богатых домов. Запахи, как и люди, стягивались к собору Вечного Осириса, сегодня ставшему пуповиной словно не просто Санкт-Петербурга, а всего мира. Храмовые службы начались с самого утра, еще затемно, когда рассветные лучи не осмеливались пробить небесную синеву, лишь подсвечивая горизонт призрачным ореолом. Жрецы уже собрались в подземных помещениях, у статуи божества, готовясь зачерпывать подземные воды. Она пришла почти вовремя, чуть опоздала. Старый епископ ничего не сказал, просто понимающе кивнул, как обычно, наслаждаясь предрассветным спокойствием. Казалось, он в курсе всех недавних событий. Если не видит вещи в полноте красок, то хотя бы различает нечеткие сумрачные силуэты. Потом пришел Якуб, сегодня особенно аккуратно уложивший рыжие с проседью волосы, и началась суета. Только и успевая слушать его и параллельно разливать ритуальные масла, принимать горожан, явившихся слишком рано. До главной дневной службы оставалось несколько часов. «Сегодня день моего триумфа», — как бы невзначай шепнул Якуб на ухо Ане, чуть толкнув ее в бок. Казалось, на лице модиста стало меньше морщин. Неужели он припудрился? «Надеюсь, ты готова подыграть? Один разок, ради праздника». «Не могу дождаться, когда все это кончится». «Не успеешь заметить», — улыбнулся Якуб, причмокнув. Она старалась даже не смотреть на него, чего лишний раз раздражаться. Ей вся кутерьма порядком поднадоела. К тому же сверху навалилась, как лишнее сено-навоз с той пугающей картины нидерландского живописца, история с богами и заговорщиками. Она не ожидала, что все закончится так, особенно для бедного Виктора. Но ей хотелось верить, что это и не конец. Якуб метнулся в сторону, увидев жреца без театральной митры, повторяющей корону Атеф Осириса, да еще и с полустертым гримом. Завозмущался, казалось, сейчас замашет руками, но так и держал их за спиной, сцепив пальцы. Отправив беднягу к помощницам, привел с собой несколько девушек и молодых людей, первое время ходивших с открытыми ртами. Вдруг закрутился на месте. «А где его первосвященство? Вы не видели? Боги, у нас так мало времени!» Модист уже заметался по собору, как вдруг епископ вышел из подземного помещения. Ничего не сказал, только громко, сухо откашлялся. Она подняла глаза и обомлела. Лицо его было зеленым, в таком же гриме, как у остальных, но с куда более детальной проработкой. Несмотря на всю абсурдность происходящего, он действительно напоминал Осириса. Ему подвели брови, сгладили пару морщин, подобрали белое одеяние с золотистыми манжетами и длинным красным поясом, высокий головной убор и бородку, черную, тонкую, длинную, чуть закрученную снизу. Якуб хлопнул в ладоши, радостно рассмеялся. Все остальные, особенно редкие прихожане, стояли как вкопанные и смотрели, не отрывая глаз. «Ага». Модист поправил мантию епископа. «Я всегда говорил, что нет на свете человека, которого я бы не смог сделать лучше. Тут нет нюансов особо тонких, да?» Он три раза хлопнул в ладоши, отрывисто, словно ударяя в гонг. Прокричал. «У нас мало времени! Уже совсем скоро начинаем!» «Поверьте, это будет прекрасно! Тем более у нас есть Анна, которая буквально сделает эту маленькую службу волшебной!» Он посмотрел на нее, руками изобразив крылышки и хвост. «Потом я от вас отстану. Знаю, что вы только этого и ждете. Но пока работа есть работа, да?» В эту минуту Якуб вдруг показался Ане каким-то бледным, уставшим. А жрецы тем временем вынесли в главный зал три саркофага, большой и два поменьше, заполненных черной землей, и расставили рядом сосуды с подземной водой. Анна провела следующие минуты в суете. Бегала, помогала, слушала бесконечные наставления и замечания Якуба, думая, откуда же он такой взялся на ее голову. Наконец служба началась. В соборе Вечного Осириса стало тесно. Анна встретилась взглядом с Алексосом и Виктором, стоящими рядом в нахлынувшей толпе. Жандарм крупными буквами накорябал в тетрадке. «Держись!» — поднял. Анна улыбнулась и кивнула. Якуб, встав в первые ряды, наконец утих. Сказал, что пришло их время действовать. Анна разглядела и гранд-губернатора, какого-то чересчур бледного и болезненного, скользящего по собору глазами. Кокосовый аромат его духов, едкий и стойкий, разливался в воздухе. В задних рядах у входа Анна разглядела Луку, вздрогнула, но тот даже не смотрел на нее. Опустил взгляд, сверлил глазами пол. Запели, глубоко, гортанно, пасхальная служба, такая странная, началась. Они ставили миф о смерти и воскресении Осириса. Все началось с праздника со жрецами-богами в соколиных, крокодильях, ибисовых, шакальих масках. Сет появился на сцене в маске с рыжеватой шерстью, с посохом, и положил епископа в четвертый пустой саркофаг, принесенный ради представления. Дальше все развивалось в рамках сюжета. Анна и Сида распустила призрачные крылья и хвост, оплакала епископа Осириса. Появились Тот и Анубис, тоже в масках, пропели магические формулы воскрешения мертвых, провели мумификацию, по легенде впервые и исполненную самим Анубисом. Анна заметила в толпе нескольких анубисатов. Те смотрели на жреца в маске и костюме своего бога непонимающе. Знали, что в глубокой древности тоже порой пользовались ритуальными масками, но в новом мире от этого отказались. К чему лишний маскарад, уподобление римской религиозной публичности, о которой с упоением вспоминал Якуб? В первом ряду толпы, в окружении гвардейцев, Анна увидела теперь и его императорское величество в парадном мундире с двумя татуировками у Аджет, как у Алексоса, но по одной вокруг каждого глаза. Александр улыбался. Все закончилось, когда епископ, очень старавшийся не хмуриться во время спектакля, воскрес. Сначала зааплодировал его императорское величество, за ним первый ряд, дальше по нарастающей. Волна дошла даже до тех, кто толпился у собора, поднимаясь на носочках, заглядывая через головы. Служба продолжилась, теперь традиционная. К большому саркофагу, наполненному землей, подошли его императорское величество и епископ. В руках они держали семена травы. Бросив их, взяли чаши с водой с добавлением благоухающих масел и вылили на землю. Это же дрожащими руками повторил гранд-губернатор. За ним знать Санкт-Петербурга, богачи, торговцы, потом рабочие, чиновники, и после, когда толпа чуть рассосалась, даже нищие. Каждый мог подойти, зачерпнуть горстку семян и бросить в черную землю. Саркофаги оставят в соборе, как каждый год, пока не прорастет трава, пока живое не родится из мертвого, как воскресал Осирис, как благодаря ему земля питалась силами плодородия. Жрецы облегченно выдыхали, радуясь, что маскарад с их участием наконец-то закончился. Они поспешно смыли грим, от которого чесалась кожа, сменили костюмы на привычные облачения и вернулись к прихожанам, которые, не равен час, в праздничной суматохе могли задавить друг друга. Некоторые, особо впечатлительные, уже громко охали, даже падали в обморок и, придя в себя, клялись, что видели в зеркалах собора божественные силуэты или тени родственников, вдруг явившиеся без воззвания. «Чудо!» — добавляли, а не «чудо!» Другие поспокойнее только недовольно цокали и заявляли, «Чудес больше нет!» Следом быстро проговаривали, боясь остаться непонятыми, «Каждый день теперь чудо!» «Тем лучше!» Зачем ждать их по праздникам, когда можно наслаждаться каждое мгновение? Пусть вкус их и притупился, стал пресным, как черствый хлеб с водой, зато таким же доступным.